как должно. Не будем спрашивать, как обычно спрашивают, за что наказывает меня Бог. Надо понять, что это не наказание, а вразумление. Поэтому не будем роптать, а остановимся, прислушаемся к голосу Божию, к голосу собственной совести и поблагодарим Бога за то, что остановил нас, дал возможность свернуть с пути погибели. Господь останавливает так и целые народы. Когда народ израильский впал в беспросветное идолопоклонство, не слушаясь великих пророков, Господь его оставил, предал в рабство царю Вавилонскому. И отведен был весь народ израильский в Вавилон в плен на 70 лет. Когда в плену пришли они в себя, тогда вернул их Господь в Иудею, в их землю. А что значат те слова, которые сказал отец блудному сыну, когда принял его в свои объятия с радостью несказанной? Как объяснить его слова, обращенные к старшему сыну, возмутившемуся тем, что он устроил праздник для вернувшегося брата? Отец ответил: «О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Почему отец назвал его мертвым? Ведь он не был мертв. Он и ходил, и двигался, и говорил. Он был жив телом, но мертв духом. И немало среди нас таких, которым надо отнести эти слова, которых надо было бы назвать мертвыми. Как пропадают овцы, заблудившиеся и ушедшие от стада Христова в горы, леса и дебри, так и некоторые из нас теряются и погибают, а Господь их находит и возвращает к жизни духовной. Что такое духовная смерть? Откуда жизнь? Откуда смерть? Где источник жизни? На эти вопросы отвечает определенно сам Господь Иисус Христос, говоря: «Аз есмь воскресение и жизнь». А святой евангелист Иоанн Богослов в первой главе своего Евангелия пишет так: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И так только в нем, только во Христе истинная жизнь, жизнь духовная, жизнь достойная человека. Только в нем и более нигде. И кто не получит этой жизни от него, или, получив, потом не будет заботиться об этом великом даре, станет забывать о Христе, тот становится духовно мертв. Не только среди вас, но и среди епископов, которых в откровении святого Иоанна сам Господь называет ангелами церквей, и которые, следовательно, поставлены выше овец Христова стада, есть мертвые духом. Послушайте, что говорит Господь Иисус Христос Иоанну,